На дороге попалась беседка. Трах! Беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы забросало щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснуло по затылку. Незнайка ухватился за руль и давай поворачивать. Автомобиль носится по двору, а Незнайка кричит во все горло. «Братцы, откройте скорее ворота, а то я тут все во дворе переломаю». Коротышки открыли ворота, Незнайка выехал со двора и помчался по улице. Услышав шум, со всех дворов выбегали коротышки. «Берегись!» — кричал им Незнайка и мчался вперед. Знайка, Авоська, Винтик, доктор Пилюлькин и другие коротышки бежали за ним, но где там? Они не могли его догнать. Незнайка колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалилась с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу, а газированный автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Авоська, Винтик и доктор Пилюлькин схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Дома его положили на кровать, и только тут Незнайка открыл глаза. Он поглядел по сторонам и спросил: «Братцы, я еще живой?» «Живой, живой», — ответил доктор Пилюлькин. «Только, пожалуйста, лежи спокойно, мне тебя осмотреть надо». Он раздел Незнайку и стал осматривать. Потом сказал: «Удивительно. Все кости целы, только ушибы есть, да занос несколько. Это я за доску спиной зацепился», — сказал Незнайка. «Придется вытаскивать занозы», — покачал головой Пилюлькин. «А это больно?» — испугался Незнайка. «Нет, ни чуточки. Вот дай-ка я сейчас самую большую вытащу». «А!» — закричал Незнайка. «Что ты, разве больно?» — удивился Пилюлькин. «Конечно, больно. Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется». «Нет, не кажется, ай-яй-яй». «Ну что ты кричишь, будто я тебя режу? Я ведь тебя не режу. Больно?» «Сам говорил, что не больно, а теперь больно». «Ну, тише, тише. Одну занозу осталось вытащить». «Ай, не надо, не надо. Лучше я с занозой буду». «Нельзя, нарывать станет». «Уй-уй-уй». «Ну все уже. Теперь только йодом надо помазать». «А это больно?» «Нет, йодом это не больно. Лежи смирно». «А-а-а! Не ори». «Не ори. На машине кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь». «Ай, жжет как?» «Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю». «Ой, не надо градусник, не надо. Почему?» «Больно будет». «Да градусник это не больно. Ты все говоришь, не больно, а потом больно». «Вот чудак. Разве я тебе никогда градусника не ставил?» «Никогда». «Ну вот теперь ты увидишь, что это не больно», сказал Пилюлькин и ушел за градусником. Незнайка вскочил с кровати, выпрыгнул в открытое окно и убежал к своему другу Гуньке. Доктор Пилюлькин вернулся с градусником, смотрит, Незнайки нет. «Вот и лечи такого больного», — проворчал Пилюлькин. «Его лечишь, лечишь, а он выпрыгнет в окошко и убежит. Куда это годится?»